Название. Смертельный яд. Автор. Дороти Сейерс. Однако прежде, в качестве некоего предуведомления, позвольте в общих чертах рассказать вам о том, кто такая Дороти Сейерс и чем она замечательна. Досье. Даже ненавистники классического детектива, как правило, признают, что в его истории было две железных леди – Агата Кристи и Дороти Сейерс. Первая, пожалуй, не нуждается в представлении, что же до Сейерс, то ее творчество, хоть и переводилось, и по-прежнему активно переводится и издается на русском языке, тем не менее, по непонятным причинам, у нас она так и не стала культовым автором. Я впервые узнал о ней еще в детстве, когда читал знаменитый детский детектив Астрид Линдгрен «Калле Блюмквист Сыщик». Главный герой этого произведения мечтал, когда вырастет, быть похожим на Эркюля Пуаро или на Питера Уимзи. И если имя Пуаро, разумеется, уже тогда было мне известно, то кто такой Уимзи, пришлось специально выяснять. В те годы романы Дороти Сейерс создавались у нас очень спорадически. Между тем, это как минимум не менее выразительный герой. Эксцентричный английский лорд. Плоть от плоти вековой британской аристократической традиции. Обладатель незаурядного чувства юмора и весьма острого ума. Прислуживает Уимзи его личный Ватсон, колоритный камердинер Бантер. В английской литературе можно найти немало параллелей с образами Уимзи и Бантера. Первым делом в голову приходят, конечно, вудхаусовские Дживс и Вустер. За тем исключением, что лорд Уимзи, в отличие от Вустера, пусть и попадает во всевозможные передряги, а все же совсем не глуп и заткнет за пояс любого хитроумного злодея. Вот словесный портрет этого персонажа. Высок, хорош собой, не чужд искрометного, но временами довольно мрачного юмора, сиборит, коллекционер редких книг, наконец, сыщик-любитель, каких поискать. По сюжетной организации большинство романов Дороти Сейерс близки реалистической школе британского детектива. Однако центральная фигура в ее книгах, конечно, принадлежит традиции условного английского криминального романа в духе той же самой Агаты Кристи и прочих. Кое-какие биографические сведения об этой недооцененной в России английской писательнице. Досье. Дороти Сейерс родилась 13 июня 1893 года в набожной религиозной семье. Ее отец был капелланом Оксфордского кафедрального собора. Неудивительно, что всю жизнь она оставалась человеком строгих религиозных убеждений. Более того, своего зачатого и рожденного вне брака сына Джона Энтони Сейерс официально признала лишь через 10 лет после его рождения. Вырастила же мальчика ее кузина Айви Шримптон, которой было строго-настрого приказано никому не говорить, откуда взялся ребенок. Официальной причиной конспирации объявлялось нежелание писательницы тревожить ее пожилых родителей. Однако и сама она, что неоднократно подтверждалось различными источниками, сильно переживала по поводу своей внебрачной беременности, небезосновательно полагая всю эту ситуацию совершенно небогоугодной. Лишь много лет спустя, выйдя замуж за журналиста Атертона Флеминга, Сейерс усыновила своего собственного ребенка, однако так и не объявила во всеуслышание о том, что она и есть его биологическая мать. Это стало известно лишь задним числом. Религиозные поиски Дороти Сейерс привели ее в кружок Клайва Стейплза Льюиса, автора знаменитых «Хроник Нарнии». И, по слухам, Льюис весьма положительно отзывался о теософских трактатах Сейерс. А вот к детективной литературе у него, по воспоминаниям современников, душа совсем не лежала. Зато неожиданного поклонника своих криминальных романов Сейерс нашла в лице другого слушателя льюисовских лекций, великого английского фантаста Джона Толкина, который признавался, что для поднятия настроения всегда перечитывает романы о лорде Питере Уимзи. В общем, слушатели программы «Острый сюжет», думаю, будут с ним солидарны. Все же классические детективы Сейерс — это удивительно жизнеутверждающая литература. Еще кое-что об этой замечательной писательнице. Досье. В прошлом выпуске мы говорили о религиозных воззрениях Дороти Сейерс. И тут надо признать, что всем поклонникам криминальной литературы крупно повезло. Поколебавшись немножко, не пойти ли по родительским стопам и не отдать ли себя полностью христианству, Сейерс все же избрала светскую профессию – переводчика с иностранных языков. В начале 20 века в Англии женщины еще не могли получить диплом бакалавра, так что, несмотря на успехи в учебе, наша героиня до поры до времени так и не имела диплома о высшем. высшем образовании. К счастью, не прошло и 10 лет, как ситуация изменилась, женщины, наконец, были уравнены в правах с мужчинами, и в этих условиях Дороти Сейерс была в числе тех, кому в первую очередь задним числом вручили заветные дипломы. Еще бы, к этому времени на ее счету уже было несколько блистательных переводов. Кстати сказать, когда у писательницы спросили уже на закате ее жизни, что именно она считает своими наивысшими достижениями в литературе, Сейерс упомянула именно переводческие работы «Песнь о Роланде» и «Божественную комедию Данте», а о нашем любимом Питере Уимзе даже и не вспомнила. Впрочем, ее тут легко понять. Адекватно переложить колоссальный трехтомник Данте на английский язык уж, конечно, куда более сложная задача, чем сварганить пару-тройку искрометных детективов. Между прочим, поклонники криминальных романов Сейерс очень любят на досуге находить в них аллюзии на классическую европейскую литературу, в том числе и на Данте. Это могут быть как прямые цитаты, которыми разбрасывается Питер Уимзи, так и сходство в сюжетных ходах. Если вас увлечет роман «Смертельный яд», можете тоже этим заняться. Весьма увлекательный процесс. Несколько штрихов к портрету этой писательницы, которую сами англичане ставят в один ряд с Агатой Кристи. Досье. Серия детективов о лорде Питере Уимзи насчитывает 12 томов, 10 полноценных произведений и 2 сборника коротких рассказов. Все эти книги Сейерс создала за 16 лет. С 1923, когда в свет вышел знакомый нам роман «Чей труп», по 1939, когда в продаже появился последний сборник криминальных рассказов писательницы под названием «В зубах у свидетелей». Эволюцию замысла романа «Чей труп» можно проследить, прочитав письма Сейерс. Из них мы узнаем, что за 2 года до издания фабула произведения уже была в общих чертах намечена. Однако детали сильно отличались. В частности, вместо неизвестного мужчины в ванной мистера Типса должна была быть найдена дородная пожилая дама. Опять же, без одежды, но с неизменным пенсне. Причем пенсне на тот момент мыслилось как основная улика следствия. В конечном же варианте романа эта линия хоть и важна, но имеет побочное значение. В одном из последующих писем Сейерс увлеченно рассказывает о том, что наконец-то нашла своего героя, которого, по ее собственному признанию, можно назвать гибридом Фреда Астера и Берти Вустера. Ясное дело, что имеется в виду наш хороший знакомый Питер Уимзи. Впоследствии Сейерс, подобно Пигмалиону, практически влюбилась в своего героя и нашла из этой ситуации изящный выход. В романе «Смертельный яд», который на этой неделе вы можете слушать в программе «Острый сюжет», лорд Питер встречает девушку своей мечты, чье сходство с самой писательницей современники признавали очень сильным. Первоначально Сейерс признавалась, что, женив Уимзи, собиралась таким образом от него избавиться. Однако старая привязанность оказалась сильнее. Впоследствии появилось еще несколько романов, в которых лорд Питер распутывает преступление уже вместе со своей законной супругой. Хотел бы продолжить рассказ об этой писательнице, имя которой на родине не безосновательно ставится в один ряд с именем Агаты Кристи. Досье. Надо сказать, что если по своему влиянию на британский и мировой детектив Агата Кристи и Дороти Сейерс друг другу ровня, в остальном между ними было больше различий, нежели сходств. Не случайно при жизни они считались заклятыми соперницами, что, к счастью, не мешало им уважительно относиться друг к другу. Кроме того, когда Агата Кристи на 9 дней исчезла, наверное, многие знают об этой таинственной истории, именно Дороти Сейерс настояла на немедленной организации поисков пропавшей писательницы. Тем не менее, при более пристальном рассмотрении творчество Сейерс обнаруживает множество пересечений не с условным детективом Агаты Кристи, а с реалистической школой британского криминального романа, заложенной Фрименом и Крофтсом. В частности, частный сыщик в ее произведениях не противопоставляет себя полицейским, а действует с ними заодно. Примером могут служить наши хорошие знакомые Питер Уимзи и Чарльз Паркер. Кроме того, явный упор делается на анализ улик и вообще на техническую сторону дела. Заметьте, лорд Питер тщательно осматривает место преступления и приобщает к делу каждый волосок, а хобби его слуги Бантера — дактилоскопия и криминальная фотография, тоже необходимые в расследовании. Основным логическим методом лорда Питера, опять же в полном соответствии с заветами британских реалистов, становится попытка реконструкции некой событийной последовательности. Его разговоры с Паркером всегда строятся по одному и тому же сценарию. Уимзи пытается воспроизвести поведение всех фигурантов дела с точностью до минуты. Ну и, наконец, еще одна особенность сюжетной организации в произведениях Сейерс и других реалистов — наличие фальшивых улик. Сами преступники нередко подбрасывают сыщику ложные улики, чтобы сбить его с толку. Еще кое-какая информация об этой прекрасной писательнице, без которой рассказ о ней уж точно получился бы неполным. Досье. Помимо детективных романов, коих в библиографии Сейерс набирается чуть больше десятка, писательница активно сочиняла и короткие криминальные рассказы. Увы, об этой ее стороне творчества в России знают еще хуже, чем о романах с Питером Уимзи в главной роли. Между тем, жанр романа в известной степени сдерживал полет фантазии Дороти Сейерс. Все же при написании детективного романа надо уследить за таким огромным количеством, казалось бы, незначительных, но важных для сюжета маленьких деталей, что сил на какие-то жанровые революции уже не остается. В рассказах же Сейерс могла позволить себе все, что угодно. И время от времени позволяла. В частности, увлеченно исследовала типологию приключенческого детектива. Таковы рассказы, вошедшие в сборник «Питер Уимзи исследует тело». Лорду Питеру в этих рассказах приходится заниматься работой, скорее подходящей его американским коллегам. Преследованием преступников, тайным проникновением в бандитское логово, чуть ли не участием в перестрелках. Есть у Дороти Сейерс вполне четко оформленные леденящие душу триллеры, в частности, рассказы «Леди Леопард» и «Кипрский кот». Само собой разумеется, эти опыты писательницы относятся в массе своей к зрелому периоду ее творчества. Увы, в полноценных романах эти наработки так и не были воплощены, так что сейчас о них имеют представление только те, кто читает произведения Сейерс на языке оригинала. Я предлагаю взглянуть на творчество Дороти Сейерс с еще одного ракурса. Дело в том, что помимо Питера Уимзи в ее романах действовал еще один сквозной герой-сыщик, о котором по неизвестным причинам всегда забывают. Досье. В 30-е годы прошлого века Дороти Сейерс подготовила к изданию сборник рассказов «Каникулы палача». В нем изумленным читателям, привыкшим к бесконечным историям о лорде Питере Уимзи, был представлен новый герой, совершенно на лорда Питера не похожий. Звали его Монтегю Эгг. Был он, совершенно очевидно, старше лорда Питера и беднее в сословной иерархии. Эгг зарабатывал на жизнь как рекламный агент. В его речах не было ни намека на блеск и яркость Уимзи. Покуда тот по памяти цитировал классиков английской поэзии, Монтегю Эгг постоянно ссылался всего лишь на один литературный источник – пособие по рекламному делу, с которым не расставался ни на секунду. Опять-таки, если Питер Уимзи непременно сам проявлял следовательскую инициативу, иными словами, лез не в свое дело, Эгг просто по случайности оказывался на месте преступления или же становился свидетелем чего-либо необычного поведения, а потом сопоставлял увиденное с информацией, почерпнутой из прочитанной за ужином газеты, после чего выводил преступника на чистую воду. Пожалуй, именно в рассказах о Монтегю Эгге Дороти Сейерс продемонстрировала наибольшую авторскую последовательность в вопросах детективной интриги. Уимзи уж слишком отвлекал своими шутками-прибаутками, не говоря уж о его постоянных любовных приключениях. Эгг же занимался только своим непосредственным делом — раскрытием преступлений. Соответственно, именно эта серия в творчестве Сейерс должна в наибольшей степени прийтись по душе любителям запутанных криминальных головоломок.